К берегу озера вышли наемники. Монстр был прикован гарпунами, а значит, пришла очередь следующего этапа. В воде монстра не победить, потому было решено закидать его копьями. А так как копья с металлическими наконечниками слишком дорогое удовольствие, то в лесу были подобраны деревья с тонкими, не толще руки взрослого человека, стволами для изготовления деревянного оружия. Их разделили на несколько типов. Деревянные пики были длинными и приготовлены для добивания, когда монстра подтащит к берегу, а другой тип был короткими дротиками для дальнего обстрела. Под воздействием магической энергии они становились не слабее оружия с металлическим наконечником. Осталось только точно прицелиться и попасть, начать обстрел. После команды Гиля в воду в сторону монстра полетели дротики. Многие мастера покрывали оружие энергией, увеличивая его проникающую способность. А с огромной силой в руках скорость и дальность полета оружия была запредельной. Дротики входили в воду с взрывными хлопками. Тут же поверхность воды вскипела с еще большей силой. Монстр яростно вынырнул на поверхности и с огромным всплеском упал на один из плавунов. Островок разорвало на части под весом многотонной махины. Наемники не останавливались ни на секунду. Даже во время полета монстра в его тушу воткнулось несколько дротиков. Спустя 15 минут монстр начал выдыхаться, а вскоре и вовсе перестал биться. Канаты ослабли, и люди медленно подтаскивали тушу к берегу. Для вытаскивания такого монстра пришлось задействовать всех наемников. Они разделились на группы и тянули за каждую из 8 веревок. Когда водоросли у берега стали медленно вздыматься и показались множественные воткнутые в монстра дротики, стало понятно, что монстр уже здесь. Охотники с пиками, следуйте за мной. Нужно добить монстра. Группа из 10 человек отпустила канат и последовала за Эгилем. Они взяли длинные заточенные пики и осторожно приблизились к существу. Эгиль посмотрел на недвигающегося монстра и скомандовал: «Всем быть начеку. Монстр еще жив. Цельтесь точнее. У нас не будет больше такого шанса. Атакуем». 11 пик были направлены в большую гору водорослей и мха. Их усилия были направлены на полное уничтожение монстра без каких-либо шансов на победу существа. Пики были в считанных сантиметрах от цели. Когда произошло нечто ужасное, монстр резко рванул вперед и, извернувшись странным образом, направил свою атаку на одного из наемников. Огромные челюсти монстра раскрылись, показав несколько рядов бритвенно-острых клыков. Монстр двигался подобно змее, извиваясь своим громоздким неуклюжим телом по земле. Часть водорослей спала с существа, показывая его истинный облик. Оно имело вытянутое змееподобное тело с гребнем по всей длине существа, несопоставимо большая голова, несоответствующая размерам тела, и безумные большие глаза особенно сильно контрастировали на фоне длинного относительно тонкого тела. Это существо больше напоминало угря с большой головой. Охотник застыл в ступоре перед огромными зубастыми челюстями. Челюсти монстра были готовы сомкнуться на добыче, но в этот момент несколько веревок потянули монстра к лесу, заставив его отклониться и промахнуться. Но существо было яростным и непоколебимым. Оно резко взмахнуло своим широким хвостом, скинув нескольких охотников в воду. Монстр попытался развернуться, но веревки не пускали его обратно. Тогда он стремительно рванул в сторону людей, тянущих за веревки. Они, видя надвигающуюся угрозу, бросили веревки и стали бешено отступать назад в лес. Угреподобный монстр был очень крупным и быстрым. Он ловко скользил по земле и вмиг настиг убегавших. Его огромная голова направилась в сторону добычи, постепенно раскрывая челюсти для захвата цели. Вдруг стремительная тень появилась сбоку от существа, и пика, покрытая кровавым светом, вонзилась в голову существа, пронзая ее. Монстр испустил рев и замотал головой. Рана была серьезной, но ее было недостаточно для мгновенного убийства существа. Гневное мотание головой разносило ближайшие деревья в щепки, разламывая их на части, будто они были ничем перед яростью монстра. Эгиль отступил в сторону, стараясь уйти из-под безумных атак существа. Монстр на мгновение вернул самообладание и набросился на Эгиля. Вампир отступил назад и ловко увернулся от первой атаки существа. Монстр проскользил мимо и, развернувшись, повторил атаку. Эгиль был слишком шустрым для монстра, но в момент своего уклонения он не заметил, как в его сторону была направлена атака хвостом. Почувствовав угрозу из-за спины, Эгиль попытался блокировать удар, но масса и физическая сила существа были достаточными, чтобы заставить вампира отлететь на десяток метров. Но данный удар не имел возможности нанести серьезные повреждения Эгилю. Его крепкое тело было усилено древней кровью вампиров, из-за чего он был несравним с обычными людьми, да и его уровень был очень высок. После падения Эгиль встал и, отряхнувшись от листьев и грязи, он достал свой серебристый меч и атаковал. Его атака была настолько быстрой, что была видна лишь призрачная вспышка от стремительного, словно молния меча. Хрустящий звук, всплеск крови и с громким ревом туша монстра отлетела назад. С громким треском монстр сломал еще пару деревьев и замертво упал на землю. Сделав последний вздох, существо умерло. Эрик и большая группа наемников собрались возле туши. Юноша с большим интересом разглядывал монстра. Он был похож на мурену с огромным гребнем на спине. Все его тело было покрыто неприятной пахучей слизью. Несмотря на водный образ жизни, существо не было покрыто чешуей и обладало способностями, не присущими обычным рыбам. Оно продвигало громоздкое тело с помощью плавников, а также извиваясь, оно имитировало метод передвижения змей. Хотя самым удивительным было то, что оно могло дышать воздухом, и благодаря толстому слою слизи оно могло жить некоторое время вне воды. А вот что касается размеров, то они шокировали многих. Существо имело голову в 2,5 метра длиной, что уж там говорить о змееподобном теле, длина которого была просто невероятной. Само же существо ранжировалось как младший свирепый монстр. Это своего рода лига существ на ступень или несколько выше, чем самый сильный монстр Эрика, синий глубоководный змей. Эрик посмотрел на монстра и обернулся к Эгилю. «Это то существо, которое вас интересует. Не особо-то оно и сильное». Эгиль отрицательно покачал головой. «Пока не знаю наверняка, но я думаю, что этот монстр не наша цель, а сила невелика, потому что оно получило слишком большую дозу яда». Эрик помнил некоторые вещи о сильных монстрах. Разве монстры с водной стихией не способны очищать свои тела от яда? Да, они могут его убирать. Но мы не использовали яд против самого монстра. Яд воздействовал на энергию внутри существа, заставляя ее выходить из-под контроля. А при отсутствии возможности использовать свои навыки монстр стал беззащитен. Хмм, тогда, что будем делать дальше? Продолжаем охоту. Эгиль странно посмотрел на затихшую после боя поверхность озера. Он чувствовал приближение опасности. Мы отступаем. Вместо того, чтобы продолжить охоту, он начал уводить своих людей. Тело огромного угреподобного монстра он спрятал в метеоритном кольце. Эрик уже был готов отправляться следом за Эгилем, когда заметил стоявшего на берегу наемника. Тот решил подобрать что-то с земли у самой воды. «Ты что творишь? Быстро убирайся оттуда!» Внезапно раздался испуганный крик Эгиля. Эрик даже вздрогнул, из-за того, что кричавший Эгиль стоял у него прямо за спиной, и эффект от внезапного крика стал шоком для юноши. Наемник остановился, не коснувшись блестящего предмета на земле, и удивленно посмотрел на Эгиля. Внезапно песок под ногами наемника стало шевелиться, и вдруг из земли что-то выстрелило. Оно пронзило тело наемника, будто тот был мягким, как пирожное, протыкаемое ножом. Брызнула кровь, но наемник только издал хрипящий звук, прежде чем его тело было резко дернуто к земле, а затем песок сомкнулся, и тело наемника полностью исчезло в прибрежных песках. Эрик шокированно смотрел на эту картину и, повернувшись к Эгилю, чье лицо исказилось от гнева, спросил, что это было. «Человеческая глупость. Некоторые виды монстров похожи на удильщиков. Они привлекают добычу чем-то интересным и ярким, а после того, как добыча оказывается слишком близко, их челюсти смыкаются на ней». Тем временем в других местах также проходила охота. Одно из таких мест было особенно шумным. Винцели и его группа людей стояли покрытые с ног до головы кровью. Их охота была успешной, но в то же время очень трудной. Им встретились сразу 4 бурые болотные саламандры. Этот монстр считался очень сильным и обычно не собирался в группы, но Винцелю не повезло с тем, что они нарвались на гнездо. В ходе тяжелейшего сражения их группа понесла потери в виде 7 человек, но они все-таки смогли добыть 4 интересных по своим показателям существ. Возвращаемся в лагерь. Винцель больше не мог продолжать охоту и принял единственное верное по его опыту решение – отступать. Глава 179. Сущность крови. После успешной охоты все группы постепенно возвращались в основной лагерь, где их ждал сытный завтрак и возможность, наконец, вздремнуть после целой ночи работы. После завтрака, когда все группы разбрелись по палаткам отсыпаться перед следующей ночной охотой, основная группа, состоящая из вампиров клана крови Дитмар, собралась вместе вне лагеря. «Итак, Каковы ваши результаты?» Винцель стоял во главе группы и интересовался результатами остальных. Первым из капитанов групп заговорил Эгель. «Нас одна болотная мурена первого уровня сферы свирепых монстров. Связь с водной стихией неважная. Я считаю, что она будет бесполезна. Но так как мы охотимся здесь впервые, я принял решение не проводить дальнейшую охоту во избежание лишних жертв. К сожалению, имею одну потерю. Разумно. Нам не нужны потери, пока мы не закончим сбор ингредиентов. Если мурена окажется действительно бесполезной, изготовим из нее кристалл крови для поощрения кого-нибудь полезного после следующей охоты». «Хорошо». Следующим выступил человек с крепким невысоким телом. Он, как и все члены клана крови Дитмар, имел рыжие волосы и красные глаза. Его звали Тиннан, и он был вторым по силе после Винцеля. Его тело было закрыто тяжелыми доспехами и, перекинув через плечо булаву, он никогда не убирал ее в свое метеоритное кольцо. «Моя группа убила трех рогатых черепах. Самая лучшая из них была на втором уровне сферы свирепых монстров. Потерь с моей стороны нет». Тонтиннана был весьма заносчивым и, говоря свой отчет, он буквально хотел сказать: «Посмотрим, кто сможет меня превзойти». Но в этот момент вмешалась Майрис. На слова Тиннана она просто фыркнула, как будто его достижения ничего не стоили, и после этого стала докладывать: «Моя группа встретила тинного пожирателя первого уровня и целое гнездо черных трясинников, из которых три были на втором уровне и восемь на первом уровне. Остальных монстров я раздала своим людям, так как для нас они не представляли интереса. Мои потери — четыре человека». Винцель с удивлением смотрел на женщину со смуглой кожей. Она была очень странной, но ее способности во время охоты были на порядок выше, чем у кого-либо. Ее наем стоило им довольно дорого, но оно того стоило, поскольку лучших охотников, чем темные эльфы, было невозможно найти. О ее происхождении знали лишь единицы, так как она всегда носила капюшон, скрывающий ее заостренные ушки. Лишь опытные мастера могли заметить ее особенности, указывающие на принадлежность к расе темных эльфов. Обычно эта раса не идет на конфликт с другими расами, но в то же время они являются охотниками за головами и могут стать страшнейшей угрозой для своего нанимателя, поэтому их недолюбливают. Когда остальные люди закончили рассказ о своих результатах, Винцель подвел итог и поделился своими результатами. «Мои достижения не очень хороши, поскольку я потерял 9 человек за ночь, но я все-таки пришел не с пустыми руками. Мы разрушили гнездо бурых болотных саламандр. Пара из них имела 4 уровень, 3, 2 уровень и больше десятка саламандр первого уровня сферы свирепых монстров». Услышав результат Винцеля, группа вампиров в шоке переглянулась между собой. Результат его первой охоты превзошел результаты всех остальных вместе взятых, ведь большинство групп уничтожило от 1 до 3 монстров первого уровня. Что ж, тогда пора алхимику приниматься за работу. Из группы вышел мужчина лет 25. Он выглядел молодо и красиво, носил удобную легкую одежду и не пользовался доспехами. В его руках было копье алого цвета, сильный стихийный артефакт. Алхимик был практически самым слабым в бою, но его значимость была чрезвычайно велика. Его звали Роланд. Он был старшим темным лордом с навыками алхимии, ранжирующимися на 3-м уровне. Среди обычных алхимиков его достижения вполне приличные, и даже в клане крови Дитмар его достижения были великолепными. При нормальном раскладе к концу своей жизни он мог достигнуть 6-го и даже 7-го уровня. Правда, в древних кланах такие люди не ценились высоко, так как алхимик 3-го уровня в возрасте старше 25 лет не имеет квалификации считаться кем-то ценным, так как там таких было навалом. Преимущество всегда отдавалось высокоуровневым алхимикам. В клане Дитмар за последнюю 1000 лет был всего один алхимик 9-го уровня, и в мире закатных песков он считался чуть ли не богом. Для Роланда такие достижения были лишь мечтой. Переход от одной ступени алхимии к другой был сродни огромному прыжку на высокую скалу. Со стороны выглядит просто, а на деле практически невозможно. Роланд тяжело вздохнул, понимая, что сегодня он будет целый день трудиться. Но был и плюс: он больше не будет участвовать в ночной охоте, так как его силы нужно приберечь для кое-чего более ценного – алхимии. Он посмотрел на первого Эгеля и сказал: «Ваш монстр один из самых слабых. Я воспользуюсь им в качестве разогрева». Эгель был немного пристыжен замечанием Роланда, но все равно кивнул и, проведя рукой по метеоритному кольцу, призвал наружу тушу гигантского монстра. Эгель посмотрел на монстра и усмехнулся: «Зачем вы превратили его в ежа? Нельзя было сразу прикончить? Ха-ха-ха. Ладно, сойдет. В этот момент алхимик поставил перед собой около 10 бутылей с наложенными на них магическими массивами, который сжимает пространство, увеличивая объем посуды. После этого алхимик уселся перед телом существа и стал увеличивать и уравновешивать свою силу, приводя ее в активное, но при этом очень стабильное состояние. Выставив вперед руки, он сформировал алое свечение, окутывающее их. Свечение медленно переместилось на тело монстра, формируя некое подобие змей. Они напали на тело, вгрызаясь в плоть мертвого монстра. Затем змеи из алой энергии стали успокаиваться и, вдруг, внутри каждой из змей стали появляться странные утолщения с мутной темной жидкостью внутри. Эта жидкость продвигалась внутри змей как по трубопроводу, а затем она стала стекать в бутыли. Мутной жидкостью была кровь монстра. Роланд помимо алхимии изучал и магию крови. Он откачивал из тела монстра кровь. Это длилось в течение 10 минут, пока тело существа не стало слегка сморщенным и совершенно бледным. Завершив процесс извлечения, алхимик немного отдышался и продолжил работу. Ведь извлечение крови не было его основной целью. Алые змеи исчезли, но алое свечение на руках осталось. Алхимик коснулся горлышка одной из бутылей, после чего поднял руку, и кровь из бутыли стала выходить наружу. Она сформировала темную алую сферу диаметром в метр. Алая сфера была окутана ярким алым свечением. Алая сфера стала разделяться на две части. Яркое свечение перетекало из большой сферы в новую, меньшего размера, сферу. За энергией последовала и кровь из большой сферы, но не вся. Она капала маленькими капельками, а не целым потоком, как это делала светящаяся энергия. То, что отделялось от большой сферы, было чистой полупрозрачной алой жидкостью, которая не была похожа на настоящую густую кровь. Эта жидкость светилась слегка оранжевым светом. При взгляде на нее можно было почувствовать живительное тепло, исходящее из оранжевого света. Такое явление происходило из-за того, что это была жизненная энергия, сохранившаяся в крови только что умершего монстра. Благодаря метеоритному кольцу, где нет течения времени, сохранилась свежесть тела и соответственно крови в нем. Процесс очистки длился не меньше получаса. К концу этого времени кровь из темно-красной сферы перестала перетекать, что означало полную очистку данной порции крови. В результате из сферы в метр диаметром получилась маленькая светящаяся сфера не больше яблока размером. Все остальное было отходами. Алхимик осторожно опустил готовую сущность крови в отдельную бутыль и запечатал горлышко так, чтобы жизненная энергия не испарилась из бутыли. В алхимии переработанные растения называли эссенцией, в то время как переработанную кровь называли сущностью. После завершения процесса он щелкнул пальцами правой руки, и пламя охватило темно-красную сферу. Спустя несколько минут от крови остался лишь пепел, медленно опадающий на землю. Кровь, не защищенная энергией, не имеет никакой защиты от пламени, даже при том, что она является жидкостью, она все равно быстро превратится ни во что под воздействием магического пламени алхимика. Переработка всей крови одного монстра заняла больше часа. После этого была сформирована светящаяся сфера в полметра диаметром. Алхимик сидел напротив подвешенной в воздухе сущности крови. Его глаза строго сконцентрировались на сфере. После небольшой подготовки он начал процесс создания кристалла. Алхимик выставил перед собой руки и стал ладонями сжимать воздух. Следом за этим действием стала сжиматься и сфера сущности крови. Через 5 минут внутри сферы появились твердые песчинки алого цвета. Еще через 5 минут они стали больше, а их количество достигло такого уровня, что казалось, будто эта сфера битком набита этими песчинками. Алые песчинки постепенно сжимались, и вскоре размер сферы стал не больше яблока, а через десяток минут она стала размером со сливу. Спустя еще 5 минут кристалл достиг своего минимального размера, не превышающего размер спелой вишенки. Это был низший кристалл крови. Его качество измеряется частотой и размерами после сжатия. Мастер крови должен сжать до минимально возможного уровня, только тогда создастся прочная кристаллическая оболочка, запечатывающая энергию внутри кристалла. А вот частота непосредственно влияет на полезность данного кристалла. Сейчас его прозрачность не больше 30%, что говорит о его качестве, не превышающим этот процент. Низкокачественные кристаллы полезны на начальных уровнях развития и часто используются как источник энергии в магических массивах и как ингредиент в алхимии. Роланд достал из своего метеоритного кольца бутыль с обычной ключевой водой. Она нужна была для проверки кристалла на пригодность для его будущего эксперимента. Алхимик налил воды на ладонь, а затем положил в нее кристаллу. Энергетические кристаллы имеют особенность впитывать окружающую природную энергию из мира, и в данном случае алхимика интересовала именно скорость, с которой кристалл поглощает энергию. Скорость поглощения энергии из воды показывает родство этой стихии с кровью, оставленной монстром. Спустя минуту он разочарованно покачал головой и сказал: «Эта кровь непригодна для освоения древнего искусства пяти элементов». Винцель, в принципе, не ожидал от этой крови чего-то необычного, но все равно ему было немного обидно. Он не хотел тратить много времени на работу с бесполезными ингредиентами. В то же время он знал, что ему нужна кровь по-настоящему сильного монстра водного элемента, чтобы успешно завершить задание. Глава 180-181. Часть клана. Во время алхимического эксперимента в стороне от основной группы вампиров стоял высокий воин. Он носил длинный плащ, а его лицо было скрыто под капюшоном. На лице этого вампира была демоническая черная маска. Она закрывала нижнюю половину лица, открывая только глаза. Взгляд этого вампира был острым как меч, а тело испускало странную холодную ауру, подобно оружию, приготовленному для убийства. Наблюдая за долгими и тщательными действиями алхимика, он начал хмуриться. Если процесс обработки одного слабого монстра будет таким долгим, то они потратят слишком много времени на выполнение миссии. Все вампиры понимали это, но молчали. Тогда он выступил вперед, желая предложить работу по другому плану. «Винцель, как насчет того, чтобы перейти к запасному варианту? Мы наняли столько наемников, неужто среди этих людей не найдется кого-то разбирающегося в магии крови?» Этого вампира звали Герд Пересмешник. Среди всей группы он был самым скрытным и незаметным. Даже его сила всегда находилась под сомнением, поскольку никто не мог осознать его странный стиль меча, когда он сражался с монстрами. В эту ночь он был тем, кто собственноручно убил монстра еще до того, как группа охотников пришла на подмогу. Обычно он молчалив и прячется в толпе людей, но когда есть что сказать, он не будет молчать. «Герд, ты же знаешь, что там практически никого стоящего. Они будут работать лишь в ущерб нам. Я и не говорю, что нам нужно использовать низкоуровневых мастеров крови. Мы в любом случае застряли здесь на несколько месяцев, и это как минимум. А после этого мы еще должны достигнуть долины пламенных рек. Если все так продолжится, то мы точно застрянем там на полгода. Тогда мы точно потеряем больше, чем получим. Что ты предлагаешь?» «Среди группы наемников есть довольно молодые ребята. Мы можем попробовать обучить их, особенно юношу в белой демонической маске. Мое чутье подсказывает мне, что он гораздо моложе остальных, а учитывая его силу, то я могу предположить, что он очень талантлив, возможно, даже талантливее всех здесь собравшихся». Тиннан строго ответил на предложение Герда. «Думаешь, что он так просто согласится? Не говоря о нем, даже другие будут недовольны тем, к чему их собираются привлечь, и могут затребовать слишком высокую цену. Мы не можем разбазаривать ресурсы клана на тех, кто даже не связан с нами кровью». Герд невозмутимо в простодушной манере ответил: «Наша миссия очень опасна. Кто знает, доживут ли они до конца. Нет наемников, нет необходимости оплачивать их услуги». Винцель начал хмуриться от разговора двух его подчиненных. Проблема нехватки людей появилась после того, как они посетили три другие опасные зоны. Из 67 мастеров, прибывших на континент Железной Руки, осталось только 13. Именно он дал заказ Фаилосе о подборе наемников для опасной работы, еще до того, как они покинули третью опасную зону. С самого начала он предполагал использовать наемников, поэтому в их присоединении к группе вампиров нет никаких проблем. Но что касается оплаты или ликвидации наемников после завершения работы, это становится его головной болью. Винцель тяжело вздохнул и сказал: «Если они окажутся для нас полезными, то я не против дать им все, что они захотят. На кону стоит право нашего клана продолжать свое существование, и я не хочу, чтобы наш план провалился из-за каких-то там мелочей. Если наемники выживут после долины пламенных рек, и мы сможем успешно реализовать нашу задумку, то я готов их взять с собой, и глава клана поддержит мое решение». Алхимик посмотрел на Винцеля и спросил: «Тогда, каковы будут приказания?» Винцель перевел взгляд на Роланда и спокойным тоном произнес: «Выбери себе помощников. Мне не важно, кто они и откуда. Главное, чтобы они могли выполнить свою работу. Об оплате их работы я позабочусь лично». После первой команды Винцель посмотрел на Герда и сказал ему: «Тоже обратил внимание на мальчишку в белой демонической маске. Как бы странно это ни звучало, но я не смог отследить его происхождение. Пока мы были в Волчьих вратах, я отправил людей собрать о мальчишке информацию, но все они вернулись с пустыми руками. После этого мы с тобой провели проверку, подкинув ему небольшой тест, и за 2 недели он не сделал ни одного неверного шага. Он может не быть нам врагом, но я не считаю его союзником. Человек с таким таинственным происхождением и талантом такого высокого уровня не может быть из обычной семьи. По крайней мере, он должен быть потомком одного из великих темных кланов, сопоставимых с нашим, либо еще выше. Так как он не враг, то не следует портить с ним отношения, скорее нужно привлечь его на нашу сторону. Если у нас будет на один союзный клан больше, то это нам только на руку. Если он действительно не принадлежит к большим кланам, как он это утверждает. Ха-ха-ха, что за глупый вопрос. Если наш клан сможет взрастить могущественного гения в кратчайшие сроки, то разве мы не станем могущественным врагом для других кланов? В таком случае они сначала подумают о том, стоит ли им нападать на нас. Что касается древних кланов, то они не будут вмешиваться, пока мы лояльны к ним. Герд, займись им всерьез. Постарайся привлечь его на нашу сторону. Глава клана будет рад, если мы справимся с миссией. А еще он будет точно рад услышать, что к нам присоединился кто-то с огромным потенциалом. Выполним обе миссии, и наш клан не только выживет, но еще он станет намного могущественнее. Как прикажешь, Герд ответил в своей спокойной манере и тут же исчез. Он был своего рода надзорным мастером, что всегда скрывался в тени и наблюдал оттуда за другими. В этот момент Агиль также развернулся и пошел. Надеюсь, этот молчун не переусердствует. Больно уж он принципиальный. Остальные посмотрели вслед ушедшим вампирам. Эти двое всегда были рядом, так что если один ушел, то и второй уже не будет здесь задерживаться. Винцель осмотрел оставшихся и отдал еще один приказ. Нас слишком много работы. Поэтому каждый из вас должен извлечь кровь из всех монстров 5 уровня и ниже и перерабатывать самостоятельно. Все недовольно покачали головой, но отнеслись с пониманием. Вампиры – это не раса воскресших мертвецов последствием проклятия или болезни, как это принято считать, и они не раса, которая страдает зависимостью от крови. Внешне они практически не отличаются от людей, но при этом имеют большую силу и талант, а также их продолжительность жизни намного превосходит человеческую. Главным же аспектом вампиров является то, что практически все они являются мастерами крови. Поэтому обработка существ 5 уровня сферы боевых монстров не составит труда. Единственная причина, по которой они не приступили к работе сразу, заключена в том, что следующей ночью им снова идти на охоту, а магия крови забирает много сил и времени. Тем временем Эрик спокойно спал у себя в палатке. Она располагалась где-то на окраине лагеря и была одной из самых маленьких. Юноша купил 2-местную палатку у торговцев в Волчьих вратах. Обычно он предпочитал спать на открытом воздухе, но в таком массовом походе он решил не спать у всех на виду, так как не стоит доверять первым встречным, даже если они довольно дружелюбно улыбаются. За такой улыбкой может скрываться садист или монстр, который не посмотрит на то, что Эрик молод и слаб. Вдруг Эрик резко проснулся. Кто-то схватил его за ногу. В руках юноши тут же появился меч, и он готовился атаковать, как вдруг заметил Эгиля. «Ты чего делаешь? Ха-ха! Проверял, спишь ли ты?» Эрик, негодуя, заворчал. «Уже нет. Ты только за этим сюда пришел? Хм-м-м. Нет. У меня есть кое-что, что нужно обсудить с тобой». Пока Эгиль говорил, Эрик снова улегся и неохотно переспросил. «Подождать до вечера никак?» Эгиль все так же тащил Эрика на улицу. «Нет, идем. Зачем? Мы и тут можем поговорить. Здесь слишком много лишних ушей. Идем, не пожалеешь». Эрик еще громче заворчал. «Тут вообще-то один. Какие еще лишние уши? Вы там со своей скрытностью совсем умом тронулись?» Спустя какое-то время недалеко от лагеря топал сонный Эрик и Эгиль, что подталкивал его сзади, чтобы тот шел быстрее. Достигнув точки назначения, они увидели человека, скрытого под длинным плащом и маской, скрывающей половину лица. Это был Герд-пересмешник. Его холодный взгляд оценивающе прошелся по юноше, после чего он начал говорить. «Мой мастер хочет заключить сделку с тобой и твоим кланом. Каковы условия нашего сотрудничества?» Эрик удивленно раскрыл глаза. Этот парень всегда был молчалив, а сейчас он просто перешел прямо к делу. Эрик сделал вид, что возмутился. «Же говорил, что я не принадлежу ни к одному из кланов». Тем не менее, Герд сразу продолжил. Тогда я приглашаю тебя от лица моего мастера присоединиться к нашему клану». Эрик отрицательно покачал головой. «Слышал, что ваш клан довольно велик. Учитывая мою силу и способности, я не тот, кто будет достоин присоединения к вашему клану. Я слишком слаб, а мое происхождение далеко от совершенства. Кроме того, старейшины клана вряд ли захотят видеть меня в составе вашего клана. И даже если они согласятся, то, скорее всего, предложат место слуги, не более того. Я сразу скажу, что я нисколько не заинтересован в том, чтобы становиться чьим-то слугой». Герт нисколько не дрогнул и не изменился в лице от слов юноши, как будто он предполагал подобный ответ. Он спокойно продолжил разговор. «Нет смысла в скромности. С твоим талантом будет странно, если клан откажется от тебя. Мы настроены серьезно, без шуток. Если твой отказ связан с чем-то еще, ты скажи. Мы готовы пойти на любые жертвы. Все равно не заинтересован. Нет никаких гарантий, что от меня не избавиться, как только я вам надоем. Я знаю о вашей силе, но ваши слова все еще не подкреплены реальными действиями. Я не из тех, кто будет слепо доверять каждому слову, даже если его говорят союзники». Герт сердито отреагировал на ответ юноши. «Хочешь реальных действий? Хорошо, они будут. Ты определенно не разочаруешься. Раз я не могу убедить словесно, я сделаю это посредством духовного контракта. Ценой будет моя младшая сестра. Брак обеспечит тебе место в побочной ветви на уровне чуть ниже уровня старейшин». Эрик стал хмуриться. «Брак – дело плевое. Как создали помолвку, то так же легко и отменит ее. А вот духовный контракт – вещь страшная». Эгиль, стоя в стороне, начал беспокоиться. «Брат, сестра Герда может и не принадлежит к главной ветви, но она все еще одна из самых достойных молодых девушек нашего клана. Семья Герда хоть и относится к побочным ветвям, но она не так проста. Побочные ветви могут быть разными, и семья Герда относится к одной из шести главных вспомогательных ветвей клана. Их статус уступает только главной семье. Ты же не считаешь, что это слишком низко для тебя?» В этот момент Герд начал хмуриться. Молчание Эрика заставляло его злиться. Неужели он так низко оценил его семью? Герд строго посмотрел на Эрика и с оттенком злости заговорил. «Ты не уважаешь меня, или ты считаешь, что моя сестра недостойна?» Эрик ошеломленно замахал руками. «Нет, что вы, я просто ошеломлен вашим предложением. Это слишком неожиданно. Кроме того, что скажет ваша сестра, когда узнает, что вы так легко лишили ее свободы? Мне будет стыдно глядеть ей в глаза после того, как я воспользовался вашей властью». А мысленно Эрик стоял в тупике. Как вообще до этого дошло? Герд спокойно махнул рукой со словами. «В момент жизни и смерти клана она обязана пожертвовать собой ради нашего существования. У нее нет права на отказ. Раз ты согласен, то я заключаю сделку. Отныне мое слово закон, и эта печать крови станет тем, что накажет меня ужасной смертью, если я откажусь от своих слов. Этим своим действием я создаю союз с тобой, мой младший брат, все ради существования клана. Моя сестра скоро получит уведомление». Эрик опешил настолько, что его мозг временно отказался работать. Действия Герда были молниеносными и решительными. Эрик ранее такого еще не встречал. Конечно, всегда попадаются упрямые люди, но они обычно интересуются мнением другой стороны. Но в данном случае все произошло так, будто Эрик даже не имел права на отказ. В этот момент в области груди Герда вспыхнул алый свет и сформировал символ. Этот символ проник под одежду внутрь тела и прикрепился к сердцу Герда. Печать клятвы сформирована. После формирования печати Герд перевел взгляд на Эгиля. «Приступай, дальнейшее, твоя работа». После этих слов Герд исчез словно призрак, оставив Эрика стоять в ошеломлении. Юноша моргнул глазами, будто приходя в себя, но Герда уже нигде не было. Эгиль закинул руку через плечо Эрика и радостно произнес: «Теперь я буду звать тебя младший брат, а то Цербер как-то не звучит». Эрик нахмурился и спросил: «Это вообще нормально? Ты считаешь, что он странный?» «Странный, это еще мягко сказано. Он вообще не слушал меня. Я как будто был поставлен перед фактом». Эгиль тут же начал, активно жестикулируя, рассказывать. «Ну, это нормально. Каждому нужна поддержка, и наш клан может дать тебе многое. Я не считаю, что ты проигрываешь от такого расклада событий. Кроме того, чего тебе волноваться? Сестренка Фрида красавица и умница. Она очень хорошая девушка. Семья Герда в пределах нашего клана может считаться одной из самых богатых, с большой площадью земель. Глава нашего клана с большим уважением и заботой относится к талантливым подросткам, и ты не будешь обделен ни вниманием, ни ресурсами. Эрик недовольно покачал головой. Какая недоброкачественная реклама. Одни плюсы и никаких минусов. Не говори, что у вас все хорошо, и вы прям купаетесь в лучах богатства и славы. Эгиль слегка приопустил голову и с ноткой злости в голосе произнес. Ты прав. Наши минусы могут отпугнуть кого угодно. Сейчас мы стоим на пороге войны, и один неверный шаг может стать последним. Но мы не сдадимся. Мы станем сильнее и сделаем так, чтобы другие кланы пожалели о своих злодеяниях на нашей территории. Вечером на общем построении перед началом охоты Венцель собрал всех вместе. Сегодня охота будет проходить в обычном режиме, но с некоторыми изменениями в составе групп. Мы решили убрать одну группу и объединить ее членов с другими группами. Речь идет о наемниках, находившихся в подчинении Роланда. Также я выбрал группу людей для особой задачи. Это... После перечисления людей вперед вышло 8 человек. Все они были молодыми и сильными наемниками. Вы задаетесь вопросом о том, что мы хотим от вас. В принципе, задача очень проста. Сегодня вы не идете на охоту. Вместо этого с завтрашнего дня вы работаете вместе с алхимиком Роландом над созданием кровавых кристаллов. Эта задача очень важна для нас, и отказ я не потерплю. Эрик, стоявший в группе наемников, заинтересованно посмотрел на Эгиля и спросил. Нас кончились кристаллы, зачем им столько мастеров крови? Эгиль улыбнулся и ответил. Нет, они есть. Кристаллы крови нужны не только для оплаты труда наемников. Нам нужны дополнительные кристаллы для алхимических изысканий. И в приоритете кристаллы, созданные из крови водных монстров. А в нашем хранилище сейчас хранятся только кристаллы земных, воздушных и грозовых монстров, которые в данный момент не очень востребованы нами. Эрик понимающе кивнул. Алхимия очень сложное направление, и ему слишком трудно думать о том, как она устроена. Ясно. Эгиль улыбнулся и, хлопнув Эрика по спине, сказал. Для тебя у нас тоже есть кое-что. С этого дня я буду заниматься твоим ростом, как мастера магических и боевых искусств. Эрик широко раскрыл глаза от удивления. В чем смысл твоих слов? Нас большие планы на тебя, и мы не можем допустить, чтобы ты помер раньше времени. Единственный верный вариант – это помочь тебе стать сильнее. Эрик неуверенно переспросил. Ты хочешь обучать меня? Можно сказать и так. Пока ты не член клана, ты ограничен в том, что можешь изучить, и с этим ничего не поделаешь. Но благодаря, в общем, вскоре ты получишь право знать некоторые секреты нашего клана. Сейчас я обучу тебя азам, которые нужны для освоения некоторых секретных искусств нашего клана крови. Теперь было понятно, для чего была устроена первая встреча. Происхождение определяет многие вещи, и чужаки никогда не получать много внимания в отличие от истинных наследников, но стоит им породниться, как внимание может серьезно переметнуться на сторону чужаков, особенно если они имеют огромный потенциал. Эрик уважительно кивнул и сказал, почту за честь, и буду очень благодарен за оказанное вами внимание.